По предварительным данным, пленных в самом Могилеве взяли около 2000. Если бы немцы вчера пошли на капитуляцию, еще несколько тысяч остались бы живы, и мы тоже сегодняшних потерь не понесли бы. Когда предъявляешь ультиматум и ждешь, не воюешь, а потом, не получив ответа, продолжаешь молотить, пока не кончишь, чувство у военного человека двойное. Досада за собственные потери, которых могло не быть, если бы ответ на твои условия вышли с белым флагом. И, конечно, злость на противника за эти потери, за то, что он продолжал, как это говорится, бессмысленное сопротивление. Но как ни злись, бессмысленное — это бессмысленное, да не совсем, потому что те, кого он убил у тебя в этот последний день, лежат в земле и уже не пойдут с тобой дальше ни на Минск, ни на Варшаву, ни на Берлин. И в этом самая горькая горечь. Немецкой техники набили много и вчера, и сегодня, и в Могилеве, и за Могилевом, особенно по дороге на Минск. Пришлось давать своей пехоте колонные пути слева и справа от этой дороги, а то не пройдешь. А чтоб протащить по ней артиллерию, сейчас саперы работают, разграждают. Когда проезжал по городу, на главной улице среди разбитых и полуразбитых домов увидел уцелевшие вывески. При немцах тут в Могилеве водилась кое-какая торговляшка, лепились по магазинчикам вылезшие из подполья лавочники. Было здесь и свечное производство, и комиссионный магазин какого-то А. Дуплака, и чье-то, не разобрать чье, потому что полвывески оторвало снарядом, кафе. Увидел все это и вспомнил 20-й год, ноябрьский, холодный, не по крымскому день, когда после перекопа, догоняя бежавших белых, вошли в Симферополь и увидели главную улицу заколоченными, ободранными, но все же побогаче этих могилевских магазинами, лавками и лавчонками, с еще оставшимися на вывесках следами всего того, что жило там при Врангеле». Вспомнил тогдашние свои чувства молодого 25-летнего человека, только недавно взорвавшего старый мир и добивавшего его там, в Крыму. Вспомнил и подумал о том, о чем среди всех военных забот порой забывалось. Нет, не просто. Мы и немцы. Не только это. Есть еще и свои тараканы, свои клопы, дохленькие, уж казалось, так присушенные временем, что одна шелуха осталась, а все же ожившие, сумевшие, открывшие свою небогатую торговляшку, жили при немцах навряд ли так уж сладко, в страхе и на цыпочках, а все же хоть и на цыпочках, но питали надежду на возвращение старого, разбитого в 1917 году. Хоть какого-никакого, на любых условиях. Когда около вокзала командир дивизии представлял отличившихся солдат, которые взяли в плен самых последних немцев, Серпилин в одном из них, сержанте, по фамилии и выговору угадал касимовского татарина, земляка матери, и заговорил с ним по-татарски. Сержант от неожиданности смотрел на Серпилина так, словно стоящий перед ним командующий армией — это одно, а говорит внутри него по-татарски кто-то другой. Только потом сообразил и откликнулся. Оказался и правда касимовский. Отвечал вперемешку по-русски и по-татарски. «Военное по-русски. Так точно, товарищ генерал. Служу Советскому Союзу, товарищ генерал. А остальное не военное, по-татарски». Говорить по-татарски Серпилину давно не приходилось. Потом, когда поехал дальше, все думал о матери. А воспоминаниям этим было ровно столько же лет, сколько командиру дивизии, который брал город. 39 лет назад в последний раз говорил с матерью по-татарски перед ее смертью. 39 лет. Для другого человека целая жизнь. Да, детство далеко, так далеко, что уже и не видать, где кончилось. И только что взятый город стремились найти причину заехать почти все, не только те, кому надо было по службе, но и кому вовсе не надо. Серпилин встречал и тех, и других, но замечаний не делал. Не было настроения. Ну, дал человек крюку, проехал, поглядел на Могилев. Понять можно, только потом посмеялся над этим, когда съехались в городе с Захаровым. Кого только не видел, только Бострюкова не встретил, даже удивляюсь. Он ведь у тебя любит в города входить. И когда последним входит, все равно вид такой, что первым. Бострюкову сегодня не до того, — махнул рукой Захаров. Он сегодня на Львова так напоролся, что до смерти не забудет. И рассказал историю, которая объяснила Серпилину неожиданный для него вопрос Львова о Бострюкове. Оказывается, Львов, продолжавший прочить Бострюкова в начальнике политотдела, сегодня с утра забрал его с собой на передовую. Как это часто с ним бывало, никому не сообщил, куда едет и где будет. Посмотрел в оперативном отделе обстановку, сел в свою знаменитую «М-ку», взял «Виллис» с автоматчиками и поехал. Не заезжая ни в штаб дивизии, ни в подвижную группу, по собственной карте махнул прямо на стык двух армий, хотел лично проверить, как обеспечен. Обычно хорошо ориентировался, а на этот раз спутал направление, полным ходом выскочил из лесу за передний край, правее Бобруйского шоссе, и как раз попал под огонь немецкой артиллерии. М-ка его завалилась в старый окоп, но уцелела. Виллис с автоматчиками, у которого перед этим на развилке спустил скат, отстал, и Львов оказался на поле вчетвером, со своим порученцем Шлеевым, Бострюковым и водителем, которого ранило в голову. Поэтому он и не удержал, загнал машину в окоп. Водителя Львов сам лично перевязал и, забрав из эмки полуавтомат, с которым всегда ездил, и гранаты, залег тут же в кустарнике вместе с сопровождавшими его лицами, готовый принять бой, если немцы подойдут ближе. Немцы к ним не подошли, были заняты другим. Шлеев, который, находясь при Львове, привык к передрягам, лежал рядом с ним. А Бострюкова, когда бой затих, и немецкие танки и бронетранспортеры пожгли и остановили, поблизости не оказалось. «Ты на НП слева от шоссе был», — сказал Захаров, закончив свой рассказ, «а Львов правее, километрах полутора». Пока они оттуда шофера раненого вывели, сами выбрались, взяли у танкистов другого водителя, вытащили М-ку, тебя уже не было, ты уехал, а командир дивизии Артемьев явился пред светлые очи. Он все это и изобразил в лицах. Бострюков, оказывается, на целый километр назад рванул через лес. Не знаю уж, на что надеялся. Может, со страху считал, что все, кроме него, погибнут, и концы в воду. Но только Львов обнаружил его на дороге около Виллиса. Виллис, когда скат сменили, остался на месте. Автоматчики не знали, куда тыркаться, и пошли вперед искать Львова. А Бострюков как раз на этот Виллис выбежал или выполз, уж не знаю. Но рассказывают, когда Львов его около Виллиса засек, картина была сильная. Бострюков пробует выкрутиться, объясняет, что прибежал к Виллису за подмогой, чтобы на помощь к товарищу Львову ехать. А водитель отрицает, говорит, никаких приказаний от полковника не получал. Но Львов, надо сказать, быстро разобрался. Бострюков, наверное, подумал, кривая вывезет, как уже не раз вывозила, выслушал смирненько все, что на его долю досталось, и стоял как чижик в стороне, пока Львов с командиром дивизии говорил. Потом, видит, Львов уезжать собрался, в эмку к нему, конечно, не посмел, но на Виллис с автоматчиками бочком-бочком и полез. Львов эмку остановил, дверцу открыл, да как крикнет ему «Вон из машины!» Тот в первый момент не понял. Львов ему еще раз «Вон из машины!» Захлопнул дверцу так, что стекло треснуло, и поехал двумя машинами, только пыль из-под колес. «Да, не знал я», — сказал Серпилин, когда там, на наблюдательном пункте, смотрел на этот бой, что член военного совета фронта в таком критическом положении. «Как это вышло, что под огонь заехал? Как пропустили?» Все же настоящего порядка, значит, не было. Придется спросить за это. «Только не слишком строго», — сказал Захаров, увидев, как Серпилин задним числом не на шутку рассердился. «Что это с ним? Первый раз, что ли?» Никого не слушает, ни у кого не спрашивает, любит как снег на голову. Правда, надо отдать ему должное, когда попадает в такие переплеты, то и к ответу никого не требует. Считает для себя в порядке вещей. Заехал и заехал. Что тут такого? Даже гордится после, — рассмеялся Захаров и спросил, не собирается ли Серпилин возвращаться на командный пункт армии. Может, вместе? Но Серпилин сказал, что у него есть еще дело в Могилеве. Какое? Объяснять не стал. Захаров уехал, а Серпилин, оставив бронетранспортер и радистов в центре Могилева, приказал им ждать, взял с собой лишь Сенцова и автоматчика и поехал через город на юго-западную окраину.